что, как думаешь, на Карамышева поедем, али прямо?» — спросил Василий Андреевич. На Карамышева езда была по более бойкой дороге, установленной хорошими вешками в два ряда, но дальше. Прямо было ближе, но дорога была малоезжена, и вешек не было, или были плохонькие, занесенные. Никита подумал немного. «На Карамышева хоть и подальше, да ездовитее», — проговорил он. «Да ведь прямо только лощинку проехать не сбиться, а там лесом хорошо», — сказал Василий Андреевич, которому хотелось ехать прямо. «Воля ваша», — сказал Никита и опять пустил воротник. Василий Андреевич так и сделал, и, отъехав с полверсты, у высокой, мотавшейся от ветра дубовой ветки, с сухими, кое-где державшимися на ней листьями, свернул влево. Ветер с поворота стал им почти встречный, и сверху пошел снежок. Василий Андреевич правил, надувал щеки и пускал дух себе снизу в усы. Никита дремал. Они молча проехали так минут 10. Вдруг Василий Андреевич заговорил что-то. «Чего?» — спросил Никита, открывая глаза. Василий Андреевич не отвечал, а изгибался, оглядываясь назад и вперед перед лошадью. Лошадь, закурчавившаяся от пота в пахах и на шее, шла шагом. «Чего ты, говорю?» — повторил Никита. «Чего, чего?» — передразнил его Василий Андреевич сердито. «Вешек не видать! Должно сбились!» «Так стой же, я дорогу погляжу», — сказал Никита и, легко соскочив с саней и достав кнут из-под соломы, пошел влево и с той стороны, с которой сидел. Снег в этом году был неглубокий, так что везде была дорога, но все-таки кое-где он был по колено и засыпался Никите в сапог. Никита ходил, щупал ногами и кнутом, но дороги нигде не было. «Ну что?» — сказал Василий Андреевич, когда Никита подошел опять к саням.